Глава 12. Каналуа и Инина. В результате копчения сопля из каучука поменяла цвет на грязновато-желтый и стала напоминать бабушкины блины. Но почти резина. И она худо-бедно тянулась. Я нарезал 4 ленты вдоль, правда, те, что были по краям, вряд ли на что годятся. Обрезки. Разве что провести испытания на разрыв да на нахождение на солнце. Остальные каучуковые ленты я планировал хранить в воде. Честно говоря, руки прям чесались попробовать. Ведь это, наверное, самый большой шаг к мечте. И он сделан? Вздохнул. Не знаю. Покрутил ленты в руках, простягивал. Нет, сначала ложе, гарпуны и, кстати, наконечники. Сознание всплыло, спусковой механизм. Блин, точно, еще и с ним надо заморочиться. Вот когда все будет готово, тогда и займусь тестами, а пока... «Так, рядовой!» «Хотя нет», — усмехнулся я. «Повышаю тебя до старшины. Поздравляю вас, товарищ Каналуа, с присвоением внеочередного звания». Я даже встал при этом. «А ты, боец, должен был ответить. Служу Советскому Союзу!» Вздохнул. Внезапно накатила грусть. «Ладно, можешь ничего не говорить». «Скат, говори, пожалуйста, так, чтобы я тебя понимал», — попросил Каналуа. «Почему ты называешь меня то рядовой, то боец? Теперь вот старшину какого-то придумал». «О, забей!» С тяжким вздохом я махнул рукой. «Извини, привычка, не буду больше. Короче...» Я задвинул ностальгию подальше, в темный уголок сознания. «Завтра с тебя наконечники для гарпуна. Прям с утра. Или нет, давай днем. Потом древки для гарпуна. Хотя, ладно, давай попробуем для начала сделать из бамбука. А сейчас пора ужинать». «Так ведь нет ничего», — развел руками Каналуа. «За бананами я сегодня не ходил. Рыбу тоже всю съели. Ну...» Я развел руками в ответном жесте. «Тогда тебе ничего не остается». И посмотрел, ухмыляясь, на небольшую заводь, что я выкопал на берегу специально, чтобы хранить мидии. Парень изменился в лице. «Я это есть не буду». Он даже побледнел. «Это табу. К этому нельзя даже прикасаться». «Это не табу твое дурацкое. Это вполне нормальное мясо». «Ах, да». Поморщился я раздраженно. «Вы же тут и мясо-то не видели. Только рыба да батат». «Ничего», — усмехнулся. «Я вас научу ходить строем и надевать сапоги с утра на свежую голову». «Я понял», — просветлел лицом Каналова. «Это заклинание. Ты колдун?» «Вот напасть. То дух, то колдун. И еще непонятно, что хуже». «А если колдун, то что?» — спросил с подозрением. «Обычно колдунов принято убивать. Ведь если где поселится колдун, то он сразу начинает вредить людям. То засуху нашлет, то наоборот, дожди. Тогда, когда их быть не должно. А то и рыбу прогонит из лагуны. Но ты...» Он задумчиво посмотрел на меня. «Ты ведь не вредишь нашему племени? Я, по крайней мере, не слышал. Может, все-таки ты дух?» «Каналуа...» Я взглянул на парня с укором. «Задрал. То я у тебя дух, то колдун. Завтра вообще каким-нибудь демоном признаешь». «Нет», — тут же мотнул головой Каналуа. «Демонов их сразу видно. Они не как люди». «Короче...» Я уже устал спорить. «Моллюск, в смысле, ракушка, это не табу». «Нет, конечно...» — поправился тут же. «Если встретишь ракушку в виде конуса...» «А, блин, вот такую!» — изобразил на песке треугольник. «Носик узкий, дальше вот такое расширение. Короче, их трогать даже не вздумай, умрешь. А вот такие, как я приношу, их есть можно и даже нужно». «Да в конце-то концов!» Я уже не выдержал, почти психанул. «Сейчас приготовим и попробуешь. Я сказал, дух этого острова!» Закончил уже в приказном порядке. «Не обсуждается!» «Но...» Парень произвел слабую попытку возразить. «Без но!» Рубанул я ребром ладони по воздуху и хищно улыбнулся. «А чего тебе терять? У тебя же и так жизнь забрали!» Смеркалось. На небе позажигались звезды. Вода у берега светилась люминесцентным планктоном. На углях расположились раскрытые, промытые от песка и освобожденные от несъедобных частей мидии. Судя по виду, Каналуа потряхивало, хотя он и пытался не подавать вида. Я усмехался под нос, мысленно приговаривая. «Я еще сделаю из тебя человека». «Ну что, боец, готов приобщиться к пище, духов? Смотри, как я делаю». Я вытащил щепкой одну ракушку, подождал, подул. «Кстати...» Я посмотрел в упор на парня. В голову, как обычно, пришла мысль. «А ты не в курсе, есть на острове какие-нибудь кислые фрукты? Такие, чтоб сок тек?» «Лимончик или лайм сейчас сюда бы отлично зашли». «Сомневаюсь». Пожал тот плечами. «На нашем острове вообще мало что растет. Какой-то проклятый у нас остров». Со вздохом закончил он. «А это интересно». «Продолжай», — попросил я. «Что продолжать?» — не понял Каналуа. «У нас растет мало что», — повторил я за ним, растягивая слова. «А где и что растет больше? Ты вообще на других островах бывал?» «Нет», — с тяжелым вздохом сообщил бывший воин. «Не успел. Я только рассказы слышал». «Ах, понятно. Доверять рассказам бывалых я не собирался. В кубриках молодым воинам столько лапши на уши навешивается. Писатели-фантасты отдыхают». «Ну ничего», — успокоил я парня. «Еще побываешь. Ты ракушку-то бери, не стесняйся». Кивнул я ему на костер. «Только не обожгись». Словно ныряя с обрыва, Каналуа затаил дыхание. Бояться-то он боялся, но воин, хоть и бывший, марку держал. Так же, как я, выковырял из углей мидию. Поменьше. Обжигаясь, взял в руки. Замер, словно ожидая, что гром или молния его прям тут же шарахнут с небес. Ничего не происходило. Я зубами соскоблил запекшийся мускул мидии с раковины и выжидательно уставился на парня. Тот еще с минуту колебался и повторил за мной. Секунду выдержал, словно прислушиваясь к ощущениям, видимо, все еще ожидая или молнии, или того, что упадет бездыханным. Потом заработал челюстями. «Да», — кивнул я, словно отвечая на незаданный вопрос. «Жуется так себе, что твоя резина. Зато...» — я поднял палец. «Чистейший белок. А белок — это что? Это мышцы, боец. А то все рыба да рыба». Ночевать я оставил Каналуа на пляже. «Вот этот угол себе расчищай. Здесь теперь твое место обитания». Ткнул я в участок зарослей, неподалеку от своего топчина. Констатировал с долей грусти. «Девчонок мы с тобой сюда не водим, так что можно не разбегаться подальше друг от друга. Навес уже завтра соорудим». Покосился на море. «Слушай, а в сезон штормов волны тут сильные?» А утром поднял Каналуа криком. «Подъем! Подъем, боец! Форма одежды номер раз! За мной! Бегом! Марш!» «Зачем?» Продирая глаза, уставился тот на меня. «Хотел, чтобы я из тебя человека сделал!» Напустился на бедолагу в духе нашего старшинокурса. «Не рассуждать! Руки в ноги и вперед! А, блин, да что ж такое! Короче, не отставать! Отстанешь, будешь дополнительно отжиматься!» И с разбега прыгнул в воду. Понятно, что в заплыве до бамбуковой рощи Каналуа мне изрядно уступил. «Плохо, плохо, боец!» — выговаривал я, уже стоя на берегу, когда тот только подгребал в своем неэкономном стиле. «Много брызг, мало толка!» Парень, тяжело дыша, выбрался на берег. «Не переживай, плавать я тебя научу. А сейчас за мной! Бегом!» И рванул в горку. К плантации на склоне Каналуа отстал не сильно. Все-таки бегать бывший воин умел. Все воины неплохо бегали, в этом я еще в прошлые разы убедился. Даже ускорение в горку пережил. И даже не блеванул наверху, с перетрена, что радовало. «Так, боец, знакомлюсь с диспозицией!» Обвел я рукой деревья с подвязанными кокосовыми скорлупами. «Это наша плантация. Здесь я добываю то, без чего вся затея с добычей рыбы коту под хвост. В смысле, бессмысленно и бесполезно». Парень тяжело дышал. Если честно, у меня самого дыхание было сбито. Выручала лишь привычка доводить информацию до личного состава в любом состоянии. «Сюда надо доставить корыто. В смысле форму, которую ты сделал, и станок, через который мы прокатываем каучук. Термины можешь не запоминать». Милостливо махнул рукой. «Главное запомни. Теперь производство переносим сюда. Понятно?» Каналуа посмотрел на меня таким взглядом, что я понял. Парень решил, что колдун вновь произносит свои заклинания. «Ладно», — махнул рукой. «Отдыхай. Сейчас нам обратно возвращаться. И место запомни». Я сделал новые надрезы. Скорлупу шустро побежал латекс. Такими темпами, к моменту, когда дерево залечит раны и латекс перестанет течь, емкости у меня наберутся полные. Бегом вернулись назад. В заплыве на пляж каналу опять отстал. «Слушай, как же ты за мной нырять осмелился, если так плаваешь?» — хмыкнул я на берегу. «Если бы я тебя не вытащил...» Парень был, как обычно, безэмоционален. «Мне тоже можно было бы не всплывать». «Хм, отметил я с уважением. Хорошая мотивация». «Значит так, боец, не знаю, чему там тебя учили у воинов, но сейчас я тебе покажу разминочный и силовой комплекс, который делаю сам. Смотришь, делаешь так же. Принял? Повтори». «А зачем ты всегда просишь меня повторять?» — удивился боец. «Рассказываю один раз. Смотри. Я даю тебе команду, и мне надо, чтобы ты ее выполнил в точности, как я сказал. Это понятно?» — дождался кивка. «А как я пойму, что ты понял мою команду правильно? Ты же сам часто говоришь, что не понимаешь моих слов. Вот я и должен убедиться, что приказ ты услышал и правильно понял. Понятно? Тогда повтори, что я сказал перед этим». «Я должен смотреть, как ты плаваешь, и повторять. А зачем?» «Блин, что за вопросы, боец?» Я начал закипать. «Во-первых, ты мой человек». «Я не человек». «Молчать! Я сказал человек! Если нет, значит будешь. Как понял?» Каналуа кивнул. «Не слышу!» «Да понял я тебя». «Так-то лучше. Во-вторых, мне надо, чтобы мой человек...» Задумался, подбирая слова. «Соответствовал тем задачам, что я на него возлагаю». Вздохнул, повторил. «О, мне надо, чтобы ты мог справиться с тем, что я тебе поручу. Понятно?» «Понятно». «И в-третьих». Тут я завис на некоторое время, размышляя, а надо ли такое говорить. Но потом все же выдал. «Фактически, ты вся моя... каста. Кроме тебя, мне и положиться не на кого. А я...» — добавил решительно. «Не хочу, чтобы мне спину прикрывал хлюпик». «Я не хлюпик», — обиделся бывший воин. «А это...» — зловеще ухмыльнулся я. «Сейчас проверю». И я проверил. Разминка-растяжка. 5 циклов круговой. Жаль, только под турник столбы мы так и не вкопали. Добил плаванием. Каналуа схватывал все на лету и физически уступал мне мало. А в чем-то даже превосходил. Сказывалось его недавнее прошлое. Под завязку провел с ним пару спаррингов, чисто рукопашных. Ну, что сказать. Вывод — без оружия местные не воюют. Зато физически Каналуа пока меня превосходил, что, впрочем, неудивительно. Он так-то и старше меня 3 или даже 4 года. А в этом возрасте 4 года — пропасть. Только полное отсутствие хоть какой-то борцовой подготовки у противника спасало меня от провала в ближнем бою. Да и бить ни руками, ни ногами бывший воин не умел. «Молодцом!» — похвалил я парня после 3 схваток. «Хорошо держишься». «А зачем это?» С налетом пренебрежительности Каналуа пожал плечами. «Против противника с хорошей палицей все равно не устоять». «А тебе можно палицу носить?» «Нет, конечно. Палица — это оружие, а оружие только у воинов». «А если...» — прищурился я. «Ты окажешься против воина с палицей». «Он меня убьет», — словно о чем-то само собой разумеющемся сказал Каналуа. «Он же воин». «А ты?» — спросил я и пожалел. «А я больше никто». Словно обвинение выдал бывший воин. «Спасибо, не напомнил, по чьей вине». «Ты в первую очередь мой помощник», — оборвал его жестко. Задрал уже со своим настроем. «Мой человек. Мой боец». Наконец подобрал я слово. «И если не будешь филонить, воин с палицей для тебя будет не противник. Понял?» Каналуа не ответил, но и я не стал додавливать. Человеческая психика пластична, даже у таких незатейливых ребят. Вот только передавливать не надо, мне же не сломать его нужно. «Тогда заканчиваем на сегодня», — резюмировал по-деловому. «Я за едой», — показал на океан. «А с тебя костер и питьевая вода». После завтрака я планировал перебазироваться гивеем, но вначале надо было уделить время другому долгострою. Сначала снял пену с бамбуковых кастрюль, где бродило банановое сусло, а потом пришлось вырезать крышки, заморочиться с водяными затворами из тонких бамбуковых трубочек и чашек из кокосовых скорлупок. Подумал мимоходом, надо потом крышки латексом загерметизировать. Не знаю, получится у меня или нет, но попробовать я должен. Потом мы затащили корыто и прокатный стан к плантации. Как раз набралось достаточно латекса, чтобы заполнить всю форму. «Вот что, Каналуа!» — обратился я к парню. «Давай-ка пока тут караулишь. Первым делом вырежи планочку, такую, чтоб плотно входила в форму и можно было прижать содержимое. Может, под гнетом не так сворачиваться будет. Повтори задачу». Убедившись, что парень сделает именно то, что мне нужно, я оставил его караулить застывший в корыте латекс и кокосы, заполняемые новым соком, а сам отправился в поселок. «Привет, сестренка!» Хаяту я нашел возле дома. «Как жизнь молодая?» На удивление, в доме было безлюдно. Братья куда-то подевались, жена старшенького с отпрысками ушла к водоему стирать. Внутри лежал больной отец, дохлопотавшая вокруг него мама. Но я к родителям Хеху не испытывал ровным счетом ничего. Вот даже в душе ничего не шевелилось. Это не мои родители, по сути. А сестре я был рад. «Здравствуй, Хеху!» — обрадовалась та и тут же подмигнула заговорчески. «Очень хорошо, что пришел. Я как раз думала тебя кое с кем познакомить». «Познакомить?» — затупил я. «А разве мне нужно с кем-то знакомиться? Я вообще-то за другим. Помнишь, я у тебя просил семена для батата или чем его там сажают?» «А, точно!» — протянула Хаята упавшим голосом. «Мне это не понравилось». «Что, не дали?» — спросил, уже готовя себя к худшему. «Да нет, что ты!» — отмахнулась сестра. «Энели для моего брата ничего не пожалеет». «Так в чем же проблема?» «Понимаешь, я когда ему рассказала, что ты собрался посадить у себя батат, он ответил, что если ты не человек земли, то тебе нельзя заниматься земледелием». «Да ладно!» — изумился я. Усмехнулся. «Да кто ж узнает-то? Ну, если твой Энели никому не расскажет». «Я так ему и сказала», — вздохнула Хаята. «Да только он настаивал, что все равно у тебя ничего не получится». «Ха-ха! Это почему это?» Я аж хохотнул. «Тоже мне, бином Ньютона! Можно подумать, я никогда ничего не выращивал!» «А что?» — подумал весело. «У отца, настоящего моего отца, на даче порой впахивал, что твой раб галерный. Там не то что батат, там и что покапризнее росло. И ничего, собирали урожай». «Ты выращивал?» — рассмеялась сестра. «Ты мне это не рассказывай! Вечно с делянки пропадал!» Потом внезапно посерьезнела. «Нет, не поэтому. Энели сказал, что батату надо...» Она призадумалась, потом, видать, вспомнила. 90 дней, чтоб созреть. Даже если сегодня посадишь, все одно до сезона бурь не успеешь. Ты же где-то на берегу теперь живешь. Там вообще ничего нельзя сажать». «Да, на берегу», — кивнул автоматически, сам думая о другом. «Блин, 90 дней! Постойте, но мы же в тропиках. Здесь же все должно расти, как на дрожжах». «Ты не ошиблась?» — покосился на сестренку подозрительно. «Может, он что-то другое сказал? Может, 9? «Ну что ты, Хеху?» Она даже возмутилась. Немного. «Будто я и сама не знаю, сколько зреет батат. Просто забыла. А вот ты...» Она погрозила пальчиком. «Тоже мог бы знать. Хоть ты сейчас и в другой касте, но мог бы и помнить, чему тебя отец учил». «Да, точно», — поморщился я. «Извини, уже все забыл». «Вот засада! А я так рассчитывал». «Но ничего», — одобряюще улыбнулась Хаята. «Бури пройдут, и сможешь посадить свой батат. Или...» Она посмотрела мне за спину. Какие-то легкие шаги за спиной я заметил давно, но поскольку человек не крался, да и близко не подходил, решил пока не дергаться. Но сейчас обернулся. Метрах в 6 от нас, держась рукой за дерево, стояла девушка. Невысокая. Фигура... Ну а что я ждал от дочери земли? Короткие руки и ноги. Талия... Так называемое платье от подмышек до колен из растительных волокон, конечно, скрывает, но почему-то мне казалось, что талия отсутствует в принципе. Хотя не толстая. Просто такая комплекция. Я бы даже сказал, по меркам клана она худая». «Это и Нина», — представила ее Хаята. «Я тебе о ней говорила». «Когда?» — чуть не выпалил я, но решил воздержаться. «Так что, братец?» — закончила сестра с иронией в голосе. «Возможно, будет кому тебе помогать в посадке. Да и по хозяйству тоже». «Блин!» — мысленно выругался я. «Здравствуй». Первой поздоровалась девушка. Судя по голосу, волновалась она безбожно. «Привет, Нина!» — проговорил я, без зазрения ее разглядывая. «Можешь звать меня Скат». Лицо у нее, кстати, было довольно миловидным. И возраст плюс-минус моего реципиента. Может, чуть-чуть постарше. «Что, так стоять и будете?» Тут же включилась сестра. «Хеху, предложил бы и Нине прогуляться, может...» Я стоял спиной к сестре, но она явно подмигивала. «Показал бы ей, где сейчас живешь, как устроился. Мне вот так и не похвастался». Добавила с легким укором. «Ага, подумал, а вы, подруги, плавать-то умеете? Помню, как оригинальный Хеху реагировал на океан. Чуть не уссался со страху. И Хеху точно не умел плавать. Так что придется с посещением базы вам, девчонки, подождать. Кстати, я усмехнулся мелькнувшей мысли. Вот ведь только вчера сказал каналу, что подруг на базу не водим». «Чего ты смеешься?» Сестра шагнула так, чтобы видеть мое лицо, уперла руки в боки. «Или она тебе не нравится?» Я украдкой, так, чтобы не заметили, вздохнул. «Что сказать? Что в сравнении не только с Айхой, но и с Руйхой эта Нина даже рядом не стояла. Да что там, даже серая мышь телу куда симпатичнее. Или что прямо сейчас обзаводиться... Ну ладно, не семьей, хотя сестра именно на это и намекала, а хотя бы относительно постоянной подругой в мои планы точно не входила. Вот заработаю, так сказать, очки». «Продемонстрирую, что могу для местных власть придержащих, приобрету какой-никакой вес и авторитет, тогда и можно подыскивать подругу. Тогда-то я в рейтинге местных потенциальных женихов взлечу, ой, как высоко». «Да что ты!» Сестре я, конечно, всего, что пролетело в голове, озвучивать не стал. «Конечно, нравится. Она миленькая». Подобрал я, наконец, слово. И Нина застенчиво улыбнулась. «Правда...» Все же замялся я. «Я сейчас не настроен был на прогулки. Дела, понимаете?» Девушка тут же погасла. «Черт, именно это меня и зацепило. Если бы она капризно надула губки или еще как-то отреагировала. А эта дуреха просто потемнела лицом, словно я ее отшил. Даже не так. Словно она так готовилась и провалила... экзамен, что ли?» «Скат, ну сколько можно? Я уже почувствовал свою вину!» «Ладно», — решился я. «Если у тебя найдется немного времени, можем просто...» В голове калейдоскоп вариантов. «А как тут принято?» «А, пофигу. Можем прогуляться». Кажется, в глазах девушки промелькнуло удивление. Реакцию сестры я не заметил. «Давай». Как-то неуверенно согласилась и Нина. Спустя часа полтора я возвращался на плантацию. И Нину проводил до дома, почти такого же сарайчика, как и у семьи Хеху. Впечатление от прогулки было странным. Во-первых, она оказалась очень неразговорчивой. Слова из нее приходилось вытаскивать чуть ли не силой. Относительно охотно девушка поведала мне лишь о семье. Третья дочь у уже немолодых родителей. Брат был один, самый младший. Наследник долго не получался, из-за чего ее отец очень переживал. Зато теперь они с матерью на него не могли надышаться, чуть ли не забыв про дочерей. Благо, старшая успела выйти замуж. Да еще более-менее у нее получалось говорить о домашнем хозяйстве. Я узнал, что и Нина хорошо умеет печь просяные лепешки, и что отец ее хвалил за то, как ловко она помогает на делянке. Женщины касты земли не только готовили, стирали, убирали, но и при подготовке к посадке шли за мужчинами, перетирая руками комки земли. В общем, кругозор у нее был никакой. А еще, если Кири была циничная сука, которая хотела поиметь меня, а поимел ее я во всех смыслах, если Руйха возлагала на меня вполне очевидные матримониальные планы, но с ней было интересно, то эта простушка словно ничего и не ждала. Вернее, ждала, конечно, что придет мужчина и возьмет ее замуж. Что за мужчина? А, неважно. Главное, чтоб был. А уже она тогда будет послушной вещью в хозяйстве. Готовить, стирать, убирать. Рожать детей. Бррр, меня аж передернуло. Все-таки я всегда в женщинах ценил личность. Да, не буду ханжински отрицать. Красивую мордашку, сиськи, задницу и длинные ноги тоже. И не в последнюю очередь. Но совсем уж вот так? Не знаю. В таких тяжких раздумьях я вышел к плантации. И остолбенел. Плантации не было. Все 5 гивей оказались срубленными. Ни кокосовой скорлупы с набирающимся латексом, ни корыта застывающим, ни прокатного стана. Ничего. Только следы многочисленных босых ног,